такая же, как у Клавдии, обвела ненавидящим взглядом постылое зимовье, надела потертую, изношенную курму и перешагнула через порог. Часть вторая. Лес шумит. Глава первая. Зима надвинулась как-то внезапно. Все время стояли, хотя и холодные, но погожие дни, а там в одну ночь заволокло небо тяжелыми серыми тучами, подул ветер, закружились метели, снег ложился на остывшую землю плотно маленькими крепкими сугробами. По реке поползла густая зеленоватая шуга, над шиверами клубился пар. Аксеновских зима захватила врасплох. Григорий день ото дня оттягивал оковку саней новыми подрезами, и теперь, когда враз установилась зимняя дорога, выехать было не на чем. Еще до света бабка Аксенчиха разбудила Григория. Он ворочался, не хотел подниматься, ругнула его как следует и даже в сердцах рванула за волосы. «Вставай! Иди к кузнецу, торопи его. Опять день провожаешься, а дров на дворе язви тебя, не полешечка». Григорий, ворча, стал натягивать унты. «Ты тоже вставай!» — прикрикнула на дочь Аксенчиха. «Квашню пора подбивать». «Пускай Елизавета встанет, да подобьет», — зарываясь лицом в подушку, ответила Дунча. Лизавета встала еще пораньше моего. Не до квашни ей, овчина мнет. Ну и ладно, встану, дай чуток полежать, сон развеять. Старуха от нее отступилась, кряхтя сама подбила квашню и стала растоплять печь. Дунча поднялась, когда на дворе совсем рассвело. Бабка тем временем напекла пышных пшеничных шанек, облитых сметаной. На столе заливисто наигрывал самовар. Шанги горкой высились возле него, источая такой вкусный запах, что щекотало в носу. Дунча не вытерпела, как встала с постели, так растрепанная, неумытая, и села за стол, и схватила горячую упругую шаньгу. «Ух ты, неряха немытая!» — заругала Аксенчиха. — Сполоснула бы руки-то. Поди корову подой. Придет Григорий, почаевничаем все сразу. Теперь Дунча спорить не стала и, подхватив подойник, весело побежала в стайку. Семья ожидала Григория. А вот и солнце поднялось, и на улице стало уютнее, будто дома придвинулись ближе друг к другу. Набросили на себя белые тулупчики, и теперь глазами-окнами выглядывают из-под крыши, греются на солнышке. Григория все не было, позавтракали без него. А там наступил обед, Григорий не приходил. Дунча забеспокоилась, сбегала к кузнецу и вернулась бледная, перепуганная. Григорий не был в кузнице. Тогда, оставив бабку возиться с ребенком, Дунча с Лизой пошли по соседям. Обошли всех знакомых, заглянули в трактир, никто Григория не видел. Попытались разглядывать следы, тоже ничего не получилось. Снег лежал уже вторые сутки, и весь был исхожен, затоптан. Даже в своем дворе следа не нашли. Не поймешь, вышел Григорий за ворота или нет. Осмотрели амбар, стайку, навесы, слазили на чердак. Не надумал ли, оборони бог, руки на себя наложить? Нигде ничего. С тем и засумерничали. Ни обедать, ни ужинать не стали. Кусок в горло не шел. Много дум передумали. И все оказывались нескладными. Но куда человеку деваться меж жилых домов? Ни тайга, ни безлюди, слава тебе, Господи. Разве захватил на пути Лиходей какой-то утащил за слободу на пустыню.